Галя на тропе. Галя очень уважала Элен Фейн и Шерри Шнайдер. Эти две очень умные дамы написали пособие под названием «Как выйти замуж за мужчину мечты». Суперполезный трактат Галя знала почти наизусть. Список ответов на вопрос «Как?» состоял из множества пунктов, каждый из которых можно было считать откровением. Первый гласил, что правильная девушка должна быть не похожей на остальных и выглядеть как девушка, не похожая на остальных. Галя считала, что выполнение этого пункта удается ей лучше всего. Непохожесть проявлялась в безукоризненности внешнего вида и манер, в чем она, несомненно, превзошла всех девиц, с которыми сталкивалась. Взять хотя бы эту мерзавку Лору. Что волосы, что одежда — все выглядит так, словно она только что вскочила с постели. Гадина. При этом держится эта дрянь, неизвестно из какой помойки вылезшая и нагло вторгшаяся на Галину территорию, как принцесса крови. Это бесило больше всего. Но Галя не сомневалась. Рано или поздно она укажет замарашке на место. В одном Галя была уверена на 100%. Как только мужчина мечты появится на ее жизненном горизонте, она актуализирует в голове весь список и, следуя заветам Элен и Шерри, легко добьется желаемого. И вот день, к которому она так долго готовилась, настал. Галя поняла это, как только увидела Альберто Хименеса. Безупречной женщине должен достаться только безупречный мужчина. Альберто выглядел и вел себя именно так. Мысленно она прошлась по пунктам и приготовилась к атаке. Первый сбой случился, когда выяснилось, что Хименес явился в их коммуналку не как знакомый Лоры или, скажем, деловой партнер. Оказалось, он имеет на чернавку конкретные виды и демонстрирует их слишком явно. При этом мимоходом игнорирует все знаки и флюиды, которые посылает ему безупречная девушка Галя. Несколько обескураженная этим открытием, Галя забылась и тут же допустила кучу промахов, а также нарушила по крайней мере 10 заповедей Элен и Шерри. Она подошла к мужчине первая. Первая написала и пригласила на свидание с помощью СМС. Дальше больше. Она не смогла выждать минимум 4 часа, прежде чем ответить на первое сообщение Хименеса, и минимум полчаса, прежде чем ответить на второе. Также совершенно не получилось закончить переписку первой и тут же исчезнуть из поля зрения объекта своих желаний. Важнейший постулат гласил, что нельзя принимать приглашение на субботние свидания позднее среды. В противном случае необходимо сказать, что вам очень жаль, но вы будете заняты. Этот пункт тоже был нарушен. На ее приглашение Альберто сам ответил только вечером в пятницу. Написал, что в субботу освободится после 5, и тогда они смогут встретиться. Конечно, Галя не посмела сослаться на какую-то особую занятость и отказаться. Зато вечером, накануне свидания, она перечитала Элен и Шерри еще раз и твердо решила, что больше ни шагу не сделает с тропы, по которой правильная девушка должна идти к своей победе. Они встретились. Дон Хименес держался свободно и просто. Сразу повел Галю в небольшой ресторанчик на итальянской улице. Заказал дорогое вино и устрицы. Галя расслабила напряженную спину и улыбнулась. Все идет как надо. Весь вечер Элен и Шерри из своего далека гордились правильной девушкой Галей. Она даже словно чувствовала их поддержку. Все шло прекрасно, пока он не пригласил ее к себе в гостиницу продолжить общение за чашечкой кофе. Самое главное, о чем предупреждали невинных девушек Элен и Шерри, это безусловный отказ от секса на первом свидании. Сначала мужчине надо дать возможность влюбиться в ее душу, ее сущность, и только потом в тело. Чем дальше девушка оттягивает интим, тем дольше он сможет ухаживать, ждать и мечтать о ней. Ведь мужчины не ценят то, что дается слишком легко. Галя помнила каждую запятую в бессмертных строках этого Евангелия правильной девушки и надеялась, что Элен и Шерри помогут ей исполнить святые заповеди. Но и этот постулат был нарушен. Когда все случилось, и Галя застенчиво объявила, что должна уехать, Альберто не попросил ее остаться на ночь, хотя именно на это был расчет. Он вызвал такси, проводил до машины и нежно поцеловал, прошептав: «Все было замечательно». Всю дорогу до дома Галя пыталась понять, что означало столь торопливое прощание, и пришла к заключению, что, как всякий идеальный мужчина, Альберто просто предоставил ей возможность прийти в себя. Подумав еще немного, Галя сделала еще один важный в стратегическом плане вывод. Несмотря ни на что, Альберто остался доволен и ею, и сексом. Как утверждалось в трактате, каждый шаг должен работать на результат. Сегодняшний ее вполне устроил. Уже дома, закрыв дверь в свою комнату, Галя решила, что, хотя ее действия не всегда совпадали с учением Элен и Шерри, траектория движения к цели была выбрана правильно, а нюансы всегда можно скорректировать. Она постояла у окна, продумывая дальнейшие шаги, потом аккуратно повесила одежду, умылась и легла спать совершенно успокоенной. Альберто Хименес любил Сариту Алонсо. Она поразила его воображение с самой первой встречи, когда он с дружеским визитом посетил семейство Алонсо. Он был усажен на торце, как бы во главе стола. Антонио разлил коньяк, они подняли бокалы, и тут в проеме двери что-то мелькнуло, а через секунду появилась она, Долорес Сарита. Одного взгляда хватило, чтобы Альберто понял: это девушка его судьбы. Он был впечатлен настолько, что забыл выпить коньяк, так и держал его в руке, и даже не поздоровался. «Святая Матерь Божья и саргосские мученики! Какая девушка!» Альберто долго не мог сосредоточиться на беседе, еле вписался в разговор, а к концу обеда решил: она станет его женой. Притворять свое решение в жизнь Дон Хименес начал незамедлительно. Но все оказалось намного сложнее, чем он думал вначале. Сарита, как строптивая лошадка, взбрыкивала каждый раз, когда он пытался набросить на нее лассо, и в стойло идти не желала. На самом деле, Альберто нравилась ее непокорность. Настоящая испанка. Гордая, горячая, чувственная. Ничего, немного терпения, немного умения, и она приручится. Какой же красивой невестой она будет. Ах, как должно быть она хороша в постели. Размышляя о Сарите, он сразу начал называть ее так, как звали родители. И, представляя их будущую семейную жизнь, Альберто застегнул запонки на безупречно белой рубашке и поправил манжеты. 2 сантиметра ниже края рукава. Галстук можно не повязывать, свидания этого не требуют. Но сорочка, запонки, стильные ботинки и часы – это, как любил говорить Дон Хименес, инвариантная часть гардероба классического мачо. А Дон Хименес был именно классическим испанским мачо и никогда не давал повода в этом усомниться. Он бросил взгляд на часы. Пора. Хименес удачно припарковался и вошел в ресторан почти сразу после прихода Галины. Столик был зарезервирован заранее. Девушка, по-видимому, не успела ничего заказать, сидела, красиво сложив ножки, и листала меню. Альберту нравились ее ноги, полноватые, плотно прилегающие друг к другу с круглыми мягкими коленями. Аппетитные до невозможности. Вообще, сегодня Галина была еще более обворожительна, чем обычно. Она подняла глаза, нежно улыбнулась, поправила безупречную укладку и закинула ногу на ногу. Хименес поцеловал узкую гладкую руку и сделал знак официанту. Они разложили салфетки на коленях, подняли бокалы и, глядя друг другу в глаза, выпили. Ужин, прелюдия альковного свидания, начался. Закончилось все так же, как и в прошлый раз, с небольшим добавлением. Альберто сказал, что хочет увидеться снова. Домой Галя вернулась, уверенная, что все идет в правильном направлении. Нужно только немного подтолкнуть события. «Элен и Шерри, я люблю вас».